Да уж, сочувствую мужику. Посмотрев на Алину, произнес я: не знаю, что бы сам делал, случись подобное со мной. Кстати, что-то застопорился наш друг на 18 уровне, не пора ли ему намекнуть, что пора бы подкачаться? Говорил уже, но и ты пойми, разведка дело такое, необходимо много вариаций просчитать, проводить постоянный анализ информации, полученной от других разведчиков и рейд-групп. А сейчас необходимо решить вопрос, как быть с другими людьми, и не забывая его жажде отомстить той бабе, уж больно она его зацепила. «Эй, что вы там все шушукаетесь?» Восклицательные и вопросительные знаки, давайте уже выпьем за победу нашего архимагистра всея магии. Встав со своего места, пробасил Спаун: давай, друг, за тебя и за наше будущее. Глава 23. 4 месяца спустя. За прошедшие месяцы наше на поселение значительно разрослось, и не только в территориальном плане, но и количество жителей перевалило за отметку в 10 тысяч. Михаил в своем стремлении помочь всем и вся буквально с боями, смог таки переманить к нам аж 2000 человек, но когда те пришли к нам, то их ждал абсолютный облом. Большая часть новоселов являлись, говоря простым языком, бездельниками, которые и отправились в путь лишь в стремлении найти свое счастье там, где посытнее и потеплее, хотя слова о тепле в данной местности приобретают особый смысл, а они на удивление гармонично вписались в людское общество. С моей подачи разместить их было решено рядом с магическим корпусом, благо свободных зданий в округе было более чем достаточно. Практически каждый они являлся магом из-за расовой предрасположенности, потому я очень быстро пополнил ряды своего корпуса 350 членами. И раз уж мы заговорили о нашей обители, тогда стоит уделить немного описанию того, что успели за это время сделать. Ну, во-первых, нашим главным достоянием являлся отдел артефакторики, в котором состояли 7 одаренных, 5 из которых являлись они. В совместной работе люди с новыми собратьями смогли разработать браслеты с пассивными щитами, способными отразить до 4 физических атак. Это может показаться мелочью, но только не в бою, где сходятся десятки одаренных. Также одной из первых разработок было создание артефакта, действующего по принципу кондиционера. Не знаю, что они туда вплели, предполагаю, что-то из стихии ветра и воды. После данной разработки большая часть населения была готова их разве что не на руках носить. Для разведчиков артефакторы смогли зачаровать обувь, которая гасила звуки шагов на 40%, за что им была отдельная благодарность. За прошедшее время более 100 магов смогли перешагнуть рубеж 20 уровня, с остальными все было несколько сложнее, так как стычек в последнее время стало в разы меньше и опыта соответственно на всех не хватало. Единственной возможностью прокачки оставались оазисы, но и тех было критически мало. Свою роль играло и то, что максимальное количество участников не могло превышать 20 человек, из-за чего сформировался основной костяк, который я брал с собой. К слову обо мне, собственное развитие я тоже не забрасывал, стараясь уделять минимум пару часов в день тренировкам. Количество фантомов за счет регулярных тренировок и боев на сегодняшний день достигло 20, а длина каждого 120 метров. Также усилился магический и ментальный контроль, тот же ментальный шаг давался мне буквально интуитивно. Помимо основных способностей старался активно развивать и другие направления ментальной магии, например такие как гипноз, чтение мыслей, эмпатия. Не скажу, что достиг выдающихся результатов, но и рассчитывать на быстрый прогресс всего за 4 месяца крайне глупо. Теперь стоит отойти от рассказов о себе любимом и рассказать немного о ситуации с другими участниками испытания. Как бы грустно это ни звучало, но люди, а точнее те остатки, которые еще кое-как смогли отбиваться от нападок наших соседей, данное испытание ну никак не пройдут. Михаил, конечно, пытался образумить тех немногих, кто еще держался на плаву, но в ответ можно было услышать лишь родной русский мат. Спаун же предлагал решить вопрос более простым способом, просто взять и вырезать верхушку власти, а остальные, лишившись опоры, будут вынуждены очень быстро принять предложение, но тут уже я забраковал данное предложение, так как рассудил здраво, что на кой ляд нам принимать к себе недружественно настроенных людей, хоть и соотечественников. Предложение свое мы уже озвучили, чем сделали шаг навстречу, ну а если они не желают делать ответный шаг, то это их право, пускай катится на все 4 стороны. Вообще первыми претендентами на досрочное выбывание являлись кочевники, так как помимо нас за их планомерное истребление взялись еще и драксанцы, Уж больно они насолили всем в самом начале. Кстати, наш мститель все же смог высвободить свою супругу и теперь хоть чуть-чуть успокоился, но желание уничтожить орков в нем по-прежнему пылало, за то, что они сотворили. Желая направить его запал в нужное русло, единогласно было принято решение назначить его заместителем главы боевого корпуса, имея опыт борьбы с противником, он делился им с остальными бойцами, что благотворно влияло на количество потерь во время боев, а точнее их минимизацию. На этом фоне авторитет лорда среди бойцов уже перерос авторитет Михаила, которого все воспринимали больше как административную единицу. Насколько бы он сам не был хорош в бою, но плюсы перекрывала его излишняя мягкотелость, а людям, что прошли многочисленные сражения, эта черта характера была явно приходилась не по душе. Вечно мрачный лорд, который улыбался лишь рядом с женой, был ближе к сердцу бойцам, чувствовалась в нем некая непоколебимость и уверенность в собственных силах. «Дети ночи или по-простому вампир не беспокоили нас вот уже полтора месяца, если верить разведданным, то они сейчас спустили все силы на борьбу с медведями, не знаю почему, но между этими двумя расами возникла какая-то особенная нелюбовь друг к другу. Лично я предрекал, что основными нашими противниками в конечном итоге будут являться драксанцы, которых хоть и было не так много, около 11-12 тысяч, но их жажда битвы вызывала трепет даже у необремененных интеллектом орков. Вампиров, конечно, никто со счетов не списывает, но наибольшую опасность у них представляет лишь элита, а точнее аристократия, которые до всякой системы обладали выдающимися сверхспособностями. Нужно поговорить, человек, заставил меня вздрогнуть, возникший прямо напротив стола драксонец. Можешь убрать свои клешни, я не воевать пришел, оглядывая пространство кабинета, подметил он. Мне так будет спокойней, да и тебе они не помешают, ответил ему. Присаживайся, как у нас говорят, в ногах правды нет. Что за разговор у тебя ко мне? У меня есть план, как закончить испытание досрочно, но для этого необходимо твое содействие. Сказать по правде, я даже немного опешил от его предложения. Как ты себе это представляешь? Изогнув правую бровь, поинтересовался у драксанца. Есть способ покинуть эту планету, и я уже смог это сделать сам. Хорошо, что в таком случае тебе нужно от меня. Возьми своих собратьев и возвращайтесь на родную планету или куда ты там собрался. Не все так просто, человек, мне недоступны открытия межмировых порталов, да и местные надсмотрщики не позволят этого сделать, но я нашел другой способ, путь в местное инферно. Я все еще не могу уловить твою мысль, что ты хочешь конкретно от заклинателей. Аркх, сперва дослушай, прорычал, проговорил он. Инферальный план есть абсолютно в любом мире, где-то он наделен своей жизнью достаточно развитой, где-то он предстает в виде бескрайней пустоши. Моя раса родом из подобного плана, но как ты знаешь, тому миру скоро придет конец. Проведя ритуал жертвоприношения, я смог пробиться на инферальный план местного мира, там я не встретил разумных форм жизни, только лишь диких демонов и прочую живность. Проведя 10 дней в скитаниях, я смог сделать вывод, что данный план полностью подходит для жизни моих собратьев, но для открытия портала в инферно для 10 тысяч драксанцев мне потребуется не менее 2000 жертв для ритуала. Неужто ты хочешь у меня попросить выделить тебе наших людей? Нахмурившись, спросил у него. Это было бы глупо с моей стороны, от тебя мне необходима помощь другого плана. Эти грязные создания, что называют себя орками и склизкие ящеры, предпочитают плену самопожертвование, нам не удается собрать нужное количество живых для проведения ритуала. Нужно, чтобы ты отправился со мной и воздействовал на пленных, как тогда на арене, погружая в сон, либо можешь выбрать другой способ, но чтобы у нас было время подготовить все к ритуалу. Хмм, меня терзали мысли, и не из-за того, что мне предлагают помощь принести в жертву аж 2000 разумных орков, как и ящеров после тех зверств, что они совершили с людьми, мне нисколько не жаль, тут я больше сомневался в собственных силах, пусть даже и плененных, лишить воли такое количество. Если делать это точечно, то пока я доберусь до последнего, первый уже придет в сознание, либо с него спадет внушение. Тут надо подумать, точно. Милена, если заставить ее, то вдвоем у нас точно получится. Возможно, я решу твою проблему, но мне понадобится еще один человек, который как раз специализируется в области внушения и гипноза. Как скоро ты можешь взять с собой этого человека? Подобравшись, поинтересовался он. Так, подожди, неужели ты сейчас собирался меня выдернуть с собой? Ну конечно, Мы прямо сейчас ведем бои с орками, какой смысл откладывать? Тебе же будет легче, человек. Легче, конечно. Ладно, посиди тут 10 минут, сперва раздам указания, а потом ты перенесешь нас в одно место. Фауст, Вестень, меня не будет, возможно, пару дней, управление оставляю на тебя. Вестень, хорошо, помощь нужна? Фауст, нет, все в порядке, необходимо решить одну проблему, но справлюсь сам, Алину я сам предупрежу, нужна будет помощь, обращайся к ней. После зама, которым решил назначить Аниица, связался уже с Алиной. Девушка, в отличие от немногословного мага, буквально закидала меня вопросами, но сославшись, что расскажу все по возвращению, вернулся к порталисту. Итак, Дарс, лови мыслеобраз места, куда нам необходимо переместиться, тут не так далеко, за два раза должен осилить. Справлюсь за один, ухмыльнулся он. Ну что скажешь, силен, тогда в путь. Наше появление всполошило как жителей, так и защитников, но разглядев, кто к ним явился, атаковать последние не решались. Ну да, всем довелось увидеть наш бой, оттого и понимали, что может случиться, напади они на нас. Что вытаращился? Зови главу, вопрос крайне срочный. Сейчас, ответил один из бойцов, побежав по ступеням вверх. Ну и дурак, мог бы просто написать, но видимо из-за шока позабыл про интерфейс. Через пару минут стал слышен топот множества ног, и вот в главный зал ворвалась глава Бермудов собственной персоной с целой свитой своих марионеток за спиной. Увидев нас, она перестала хмурить свои брови, а лицо приобрело максимальную доброжелательность. Не ожидала увидеть двух сильнейших противников вместе, да еще в таком месте. Что привело вас в мой дом? Не став ничего говорить, послал ей ментальный импульс, в который вложил всю информацию о предстоящем деле. Хмм, а в чем моя выгода? Аркх, она точно нужна? Посмотрев на меня, поинтересовался Дарс. Да, без нее может не получиться, ответил ему, после чего перевел взгляд на женщину. Твоя выгода в том, Милена, что дарксенцы благополучно покинут испытание, они вырежут твое поселение и не сожгут его. Как тебе такое предложение? Очень заманчиво, я в деле, улыбнувшись, ответила дама. Я и не сомневался, ответил ей улыбкой. Тогда пошли, время не ждет. Ох, позволите даме переодеться, я совсем не одета для походов. Тут я вынужден был с ней согласиться, ее платье совсем не сочеталось с тем местом, куда нам предстоит отправиться. Хорошо, только прошу побыстрее, время – деньги. Спустя 20 минут мы были на месте, а точнее прямо в сердце сражения. Луж, если убьешь еще хоть одного, я тебе рога пообломаю, прорычал Дарс на бойца, глаза которого пылали поистине адским пламенем, а все тело было заляпано чужой кровью. В таком образе он действительно походил на истинного демона. Тот, словно опомнившись, лишь кивнул и уже следующего противника отправил в глубокий нокаут одним лишь ударом кулака. Ну и силища. Сейчас бойцы будут подносить раненых и пленных, дальше уже сами, сказал нам Дарс. Я вам даже немного помогу. После чего оплел фантомами десяток ближайших орков, лишая тех возможности дышать. Так действительно будет быстрее, ухмыльнулся драксонец, после чего уже сам устремился в битву. В текущий момент битва была в самом разгаре, на стороне орков бились не только ящеры, но и вездесущие псы, какие-то мелкие бесы, а также духи, ну и куда без призыва демонов. Как бы ни старался Дарс, но драксонцы тоже несли существенные потери. Простые бойцы ничего не могли противопоставить бесплотным духам, а те в свою очередь очень даже успешно терзали тела живых. Пару раз я даже видел одержимых, когда собратья нападали на своих же товарищей. Лидер драксенцев тем временем взял на себя двойку призванных демонов, которые, скажу я вам, были в разы сильнее того, с которым людям довелось когда-то биться. И как бы не был силен порталист, но в текущий момент те достаточно успешно теснили его. Хотя первый демон, чье тело с ног до головы покрывала костная броня, был достаточно неуклюж, чтобы угнаться за магом пространства, но вот его собрат, по всей видимости, относился к магам и был более мобилен. Его заклинания по своей мощи были поистине поражающими. В моменты, когда Дарс смещался, уходя из зоны действия заклятий, те поражали не только противника, но и абсолютно всех, кто находился рядом, включая орков и ящеров. Так они нам весь материал для ритуала перебьют. Драксенцу явно необходима была помощь, так как его собратца, которые имели неосторожность вмешаться в бой, тут же превращались в горстки пепла либо обезображенные куски плоти. Выбрав своей целью тяжа, объединил все фантомы в один, после чего, воспользовавшись ментальным шагом, переместился демону за спину. Ша-ша-ша-ша. Стоило голове демона разлететься на куски, как я сам чуть было не превратился в горящий факел, так как демон-маг тут же атаковал меня, образуя буквально целый столб огня радиусом 5 метров. Спасло меня лишь то, что я регулярно тренировал ментальный шаг. Те же фантомы мне в тот миг были не помощниками из-за объединения. Получен 34 уровень. Смахнув уведомление, потратил 2 секунды, чтобы разъединить фантомы. Демон после потери собрата словно забыл про порталиста, избрав меня основной целью для своих атак. Стремительно перемещаясь по полю боя, я не только уворачивался от атак демона, но и наносил сокрушительные удары фантомами по его защите, которые та пока успешно блокировала. Но ничего, вечно щит держаться не может, а мы люди неторопливые, подождем. Дарс, видя, что я прекрасно справляюсь, переключился на основную задачу и с помощью Милены, на текущий момент они смогли собрать уже не менее 700 будущих жертв. Кстати о даме, судя по кровавому разводу на ее одежде, последней тоже досталось за время боя, но раз двигаться может, то травма не настолько серьезная, как может показаться. Жалкий хвостатый ублюка, бейся лицом к лицу, закричал демон, явно вышедший из себя, потому как все его атаки при всем мастерстве никак не могли достигнуть цели, хотя почему не могли, за время нашего танца, он сжег не менее 50 бойцов, которым не посчастливилось оказаться на пути демона. Тогда может ты снимешь щит и дашь уже себя убить, восклицательные и вопросительные знаки, вторил я ему, аррррх, все что было мне ответом. Как бы не был силен демон, но запас его энергии был не безграничен, а вот мне в отличие от него, для манипуляции фантомами энергии нужно было мизер, хотя и я уже изрядно вымотался за столь скоротечный, но очень динамичный бой. Спустя минуту демон вдруг остановился и, словно желая испепелить меня взглядом, заговорил: «Я запомнил твой запах, человек, обещаю, что мы еще встретимся, и тогда я пожру твою душу». После сказанного, демон исчез во вспышке огня, оставив только развивающийся по ветру пепел. Какие громкие заявления. Вообще я заметил, что представители иных рас и форм жизни очень уж любят громкие слова, словно их перенесли сюда из какого-нибудь аниме. Дальше сам. Обратился я к Дарсу, а я пойду помогу Милене. Глава 24. Надеюсь, никогда не увидимся. Стоя напротив Дарса, сказал ему: «А в целом могу пожелать только найти новый дом». «Не зарекайся, человек, вам тут предстоит еще много времени провести. Вот возьми». Протянул он мне деревянную палку, похоже, и раньше использовал, когда заказывал домой суши, с тем лишь различием, что на этой были вырезаны непонятные символы. «За мной остается долг, если тебе понадобится моя помощь, разломай ее, и я в скором времени прибуду тебе на выручку, но помни, что за пределами этой планеты я тебе помочь не смогу. Надеюсь, что для меня она останется лишь как память, но все равно спасибо, рад, что нашим людям так и не довелось пролить друг друга кровь, соответственно делить нам нечего. Станет там у себя скучно, заходи в гости». Улыбнувшись, протянул Драксанцу руку, на что он непонимающе посмотрел на меня. «У нас в знак приветствия или прощания, а также добрых намерений принято пожимать руку. Странные у вас традиции, люди, что с вас взять?» Проворчал Дарс, но руку все же пожал. «Держи, вторую передашь женщине, что тебе помогало». Протянул он такую же палочку. «Мне пора, надеюсь, вы сможете победить». На прощание сказал Драксонец, скрывшись во вспышке портала. «Держи, это тебе, подарок он наших друзей». Подойдя к Милене, протянул деревянную палочку. «И что мне с ней делать, в земле ковыряться?» Рассматривая узоры со всех сторон, поинтересовалась она. «Можешь и в земле, если тебе так больше нравится, но это своего рода сигнальный артефакт, стоит ее разломать, наш друг сразу будет в курсе и придет спасать ваши задницы, но сразу оговорюсь, когда дойдет до нашего столкновения, помощь ждать с его стороны бессмысленно». Глядя на звездное небо, сказал лидеру Бермудов: «Неужели опустишься до убийства людей, а что поделать, нам еще землю спасать, если ты не забыла, между прочим, я уже спас твою шальную голову, Спаун до сих пор вспоминает тебя, я была вынуждена тогда повлиять на воинов, иначе наших людей увели бы в плен, ты сам должен понимать, как маг разума я тебя понимаю, но как человек нет, вот скажи мне, почему ты отказалась присоединяться к нам?» Только честно, отвлекаясь от созерцания неба, посмотрел Милене в глаза. «Эх, ну честно так честно, Не хочу я идти к кому-то в услужение, понравилось мне, знаешь ли, править», — слегка улыбнувшись, поделилась она. «Ну а ты что, неужели тебе неприятно осознавать себя сильнейшим магом из людей? Ну, во-первых, не факт, что сильнейшим, уровни, знаешь ли, ничего не дают, а во-вторых, меня больше гложет будущее. Только представь себе, явимся мы все такие красивые на землю, с новостью, что скоро может наступить конец нашей цивилизации, и что, не верю, что нас тут же спримут с распростертыми объятиями, в лучшем случае попытаются применить наши способности для собственных нужд, в худшем начнут на нас охоту. Какой-то ты пессимист, тебе никто до этого не говорил об этом». Устав стоять, Милена решила присесть на песок, как и я, наблюдая за звездным небом. «Я просто слишком хорошо знаю человеческую натуру, вот ты, например, яркий пример, готова пожертвовать собой и людьми ради кратковременного ощущения власти». Вздохнув, пояснил свои мысли даме, присаживаясь на песок в паре метров. «Ой, ладно тебе, мои люди живут и горя, не знаю, забочусь о них, как о детях родных». «Ну да, а недовольные стоит им открыть рот, сразу становятся довольными. Тишь да гладь. Ты смотри, мне бы пригодился менталист в моем корпусе, будешь только у меня в подчинении ходить, а по сути заниматься своим делом». «Это каким же? Позволь поинтересоваться», без особого энтузиазма спросила она меня. «Ну, по первой, собирать данные о настроениях среди людей, проверять исполнителей на честность, а по возвращению на землю будешь участвовать со мной в переговорах с властимущими, по миру покатаешься, как тебе». «Ох, заманчиво, но ты же позволишь даме взять время на подумать», чуть наклонившись ко мне, полушепотом сказала Милена. «Думай, Милена, думай. Даю тебе 2 месяца на принятие решения на предложенных условиях, протянешь — условия вступления будут совсем иными, как и твое место в нашем обществе. И сразу остерегу тебя от дурных мыслей, теперь я смогу ощутить, если на человека было оказано ментальное воздействие». «Фи, какие грубые запугивания. Не переживай, Фауст, уложусь в указанный срок, так что жди скоро в гости, так или иначе о своем решении сообщу лично. Кстати, а как мы будем возвращаться обратно? Дружок, кто твой нас покинул? Об этом не переживай, доставлю тебя обратно в целостности и сохранности», — отряхивая мантию от песка, ответил ей, после чего протянул руку, помогая подняться. «Ну что, теперь можно и домой», — обхватывая Милену 3 фантомами, поднял над землей, после чего уже сам поднялся 40 метров, направившись в сторону Бермудов. На следующий день среди руководства галереи царило чуть ли не праздное настроение, настолько всех воодушевила и приободрила новость об уходе драксанцев. «Рано радуетесь», — не разделял общей радости Спаун. «У нас тут новая проблема нарисовалась». Убедившись, что все его внимательно слушают, глава разведчиков продолжил. «Засилье монстров в пустыне, боевые группы уже не единожды сталкивались с сильным противником во время поиска оазисов. Чтобы каждый мог ознакомиться и налюбоваться на представителей местной фауны, специально создал графу бестиарий, там есть снимки, что смогли сделать мои бойцы». Судя по отрешенным взглядам, все присутствующие на собрании полезли смотреть бестиарий, я тоже не стал исключением, уж больно меня заинтересовали слова Спауна. «И что говорят твои бойцы, насколько сильный противник?» — поинтересовался Михаил, через пару минут тишины. «А что говорят, из 6 групп, которым довелось повстречать монстров, уйти смогли только те, что встретили жуков, и то из-за их медлительности, остальные были настигнуты в ходе отступления и растерзаны. А там все бойцы на минуту выше 15 уровня, теперь делайте выводы, друзья мои», — сложив руки на груди, ответил ему разведчик. «Мда, не было печали, в таком случае важно понимать, эти монстры базируются в определенной местности или они перемещаются», — озвучил свои мысли Дон. «Я и так лишился 15 отличных разведчиков, новых терять не намерен, если есть желающие, координаты, где был встречен противник, вышлю». Судя по наступившей тишине, никто вызываться из присутствующих не желал. «Ну что ж, кому-то это все равно делать рано или поздно придется. Давайте я прогуляюсь, все равно кому-то идти придется. Возьму с собой Криса с Вестинем. Мало нам потерь среди бойцов, так ты еще удумал лишить поселения сильнейших магов. Нет, сам ты не пойдешь, будет формировать сборный отряд», — не разделял моего желания Дон. «Я понимаю твое волнение, но бойцы нам будут лишь обузой. Вестинь, Крис и я довольно мобильны и сможем сбежать случись чего, не могу того же сказать об остальных, а в случае перевеса сил, мы вынуждены будем остаться, защищая наших ребят. Внутри лидера сейчас творился целый сумбур из мыслей и эмоций, который я прекрасно видел, поэтому, чтобы поставить точку в данном споре, решил привести последний аргумент. «Дон, не терзай себя, ты же понимаешь, что я в любом случае туда пойду, хочешь ты или нет, поэтому дай мне 3-4 дня, а там посмотрим, что это за монстры такие. Уж если я не смогу с ними совладать со своими ребятами, то другим явно туго придется». «Хрен с тобой», — ударив ладонью по столу, ответил Дон. «И зачем нам лидер, спрашивается, если определенным личностям никто не указ? Ну как же, а кто будет выходить людям и красивые речи глаголить? На этом поприще ты уже неплохо заматерел, стоит тебе открыть рот, как люди тебе в него сразу смотрят и ждут, ждут, что ты им интересного скажешь. Шути, шути. Ты, кстати, свое обещание так и не выполнил насчет выступления, хочу напомнить. Да когда это было? Там все много чего обещали», — ответил ему. «Вон наш разведчик обещался вампиров вырезать под корень, но клыкастые все не дождутся нашего мстителя. Слышал, они Мишек не так давно знатно так потрепали. Эй, меня в свои словесные баталии не втягивайте. Знаю я вас, как начнете чесать языками, так не заткнуть». В целом больше особо важных вопросов на собрании не поднималось. Лишь Михаил снова нудел на тему «помощь всем и вся», но остальные лишь кивали головами, уже давно закрыв для себя данный вопрос. Дон четко дал понять, что ни к кому мы навязываться не будет, всем было выдвинуто предложение, не хотят — их проблемы. «Это будет интересное приключение, отправимся, значит, только втроем?» — спросил меня вечно спокойный Вестень. «Я, конечно, думал взять с нами еще и Астинара, но если мы вдруг не вернемся, он один из немногих, кто сможет взять на себя бремя ответственности за наших братьев в корпусе». «Хаэм, а как же твой любимчик?» — с улыбкой поинтересовался Крис. «Неужто я слышу слова ревности?» Подобное поведение друга не являлось редкостью, еще с первых месяцев у них с Лисом произошла негласная борьба, но если Крис являлся идеальным боевиком, то Лис, в отличие от него, по роду своей деятельности и способностям являлся прекрасным разведчиком, который был способен собирать информацию абсолютно с любого уголка как нашего поселения, так и соседствующих. Его иллюзии, которых он наплодил уже десятки, а то и сотни, могли транслировать ему все, что видит и слышит. Единственным минусом являлось лишь то, чтобы слышать и видеть магу, необходимо было переключаться среди своих марионеток, что отнимало львиную долю свободного времени. Не сомневаюсь, что даже сейчас он слышал слова Криса и улыбается, сидя в своем кабинете. «Да какая ревность, ПФФ, мне рейды и бои в разы ближе, нежели просиживать свою жопу в тепле. Тут с тобой не соглашусь, Лис, как и ты, выполняет важную роль в нашем корпусе, ну а в бою ты сам знаешь, что он может осилить хоть десятерых магов. Крис, нехорошо обижаться на друга только лишь за то, что он в последний раз смог победить тебя в дружественном спарринге», — пожурил его Вестень. «Ему просто повезло, что смог заманить меня в ловушку своих иллюзий, так бы я его отделал», — вмиг распалился Крис. «Ну да, держу в курсе, ты с самого начала находился в иллюзии, просто Лис воссоздал боевую площадку с полной детализацией, а дальше лишь вел тебя по заранее проложенному пути. Ну и как в таком случае его победить, какие выводы наимудрейшие я должен из этого сделать?» — поддел моего зама Крис. «Ты являешься обладателем очень сильной стихии, молния способна дестабилизировать иллюзию, но не так точечно, как ты это делаешь. Что ты имеешь в виду?» — уставился на него друг. «Я сказал, что хотел, дальше подключи свой мозг, уверен, что ты найдешь решение своей проблемы. Что мне нравится, так это постоянное спокойствие и рассудительность Аниица, ставя ему любую задачу, никогда не волнуюсь за результат выполнения. Ладно, хватит демагогий, раз все готовы, то пора выдвигаться». Тут дверь в кабинет словно выбили снаружи, а следом ворвалась милая бестия. «Эй, куда это ты снова собрался?» Умиленный видом Алины, я даже растерялся с ответом, в себя пришел после болезненного тычка в живот. «Я тебе обращаюсь, куда ты снова намылился, опять к бабе своей?» «Что, какой еще бабе?» — опешил я. «С которой ты в прошлую ночь шлялся. Понравилось, снова потянула?» Нахмурив брови и уперев руки в бока, чуть ли не прокричала она. Оглядывая своих друзей, что стали невольными участниками семейной драмы, я не находился с ответом, явно обескураженный подобным поведением своей второй половины. «Милая, ты чего так разъярилась? Какие бабы? Я же рассказывал, для чего брал ее с собой». Попытался я приобнять и успокоить Алину, но та тут же отстранилась, явно не собираясь успокаиваться. А след от помады, тоже для дела. Мда, тут действительно неудобно вышло, ночью, когда доставил Милену домой, та по непонятным причинам решила поцеловать меня в щеку. Я в свою очередь не придал данному действию особого значения, но кто мог знать, что сейчас кто-то до сих пор пользуется помадой. Я клянусь тебе, что ничего у меня с Миленой не было, а тот поцелуй в щеку, ну не ударить же мне ее было, чтобы остановить. Как вообще так получилось, что она смогла подойти к тебе так близко, значит обнимался с ней, а ужас. Вот как доказать этой бестии, что у меня и в мыслях не было чего-то подобного. Мне и одной надзирательнице после стольких лет холостяцкой жизни хватает с головой. Алина, прекрати истерику. Чуть повысив голос, перешел в наступление уже я. Какие бабы? У нас тут вопрос выживания в приоритете. У меня на тебя то времени порой не бывает, за что корю себя, откуда ему взяться посторонних людей. И вообще, что это на тебя вдруг нашло? С вашего позволения поддержу Фауста и подтвержу, что наш глава тратит все силы на то, чтобы жители галереи чувствовали себя в безопасности. Ну иди сюда, обещаю, что как вернусь отдохну пару дней и проведу их с тобой. Я все еще злюсь на тебя, сказала, позволившая себя обнять девушка. Обещаю загладить свою вину, улыбнувшись, сказал ей. Кстати, пока меня не будет, попрошу тебя проконтролировать тут всех, ты же у нас как-никак первый помощник. Куда ты снова там собрался? Уже мягче произнесла Алина. Спаун сообщил, что 5 наших групп были уничтожены появившимися монстрами, необходимо проверить. И вы втроем собрались соваться туда? Почему не возьмешь еще магов? Часть людей сейчас в рейдах, а вторая должна находиться в поселении на случай нападения, нельзя оставлять тылы открытыми. Какой смысл от такой прорвы одаренных, если тебе все равно приходится постоянно самому затыкать все дыры? Такое оно бремя ответственности, слышала наверняка, что различает лидера от руководителя. Ой, не начинай, знаю тебя, дай волю, любого заболтает. Ладно, иди уже, я тут присмотрю за всем, но я запомнила твое обещание. Поцеловав Алину и сильнее сжав в объятиях, следом выдвинулся в дорогу. Уважаемые читатели, друзья, если вы все же смогли пройти среди тысяч знаков моей книги до этого самого момента, значит чем-то она вас все же заинтересовала. Ранее не просил, да и не видел смысла, но сейчас у меня будет небольшая просьба. Если вам действительно интересно мое произведение и вы будете рады продолжению, поставьте лайк, для меня это будет лучшим показателем того, что я продолжаю писать что-то действительно интересное, а также будет лучшей мотивацией для продолжения истории. Спасибо. Неспокойно нынче в пустыне, проговорил Вестень. Стоило нам покинуть осколок, как наша тройка оказалась прямо в эпицентре песчаной бури, но благо мой щит блокировал буйство стихии, не позволяя песчинкам впиваться в кожу. Необходимо переждать бурю, иначе заплутаем, вновь высказался мой заместитель. Убрав несколько слоев песка в радиусе 5 метров, образовал своего рода землянку. В самой землянке за счет телекинеза создал нам импровизированные лежанки из песка, чтобы комфортнее было пережидать бурю. Фауст, раз уж у нас выдалась возможность поговорить, разреши задать тебе вопрос, обратился ко мне Вестень. Конечно, для этого не нужно спрашивать моего разрешения, улыбнувшись, ответил Аницу. Если мы все же сможем завершить испытание, как отреагируют люди на земле на присутствие аонийцев? Ох, это крайне сложный вопрос, друг мой, мы люди даже среди друг друга не можем найти взаимопонимания, а уж как они отнесутся к присутствию иной расы даже предполагать не возьмусь. Но можешь быть уверен, что каждый член общества пустынных заклинателей не даст как-либо на вас воздействовать. Мне вот тоже интересно, ну вот вернемся мы и что дальше? Подключился Крис. Да откуда же мне знать? Тут стоит знать множество факторов. В какой период времени мы вернемся? Начнется ли вторжение на момент нашего возвращения? Если начнется, то как именно оно будет происходить? По сути говоря, никто не сможет ответить тебе на этот вопрос, ну разве что кто-то из организаторов данного испытания. Если выдастся возможность поговорить с кем-то из них, обязательно поинтересуюсь. Ладно, если актуальных тем больше нет, с вашего позволения немного отдохну. Глава 25. Разбудил меня тормошивший за руку Крис, который, судя по взгляду, явно был чем-то взволнован. Что случилось? Были мои первые слова, стоило только открыть глаза. Слушай, мне кажется, нет, я уверен, что буря это явно не природного происхождения. «Почему ты так решил?» Оглядываясь и занимая сидячее положение, поинтересовался у одаренного. Вестень по-прежнему сидел на том же месте и, казалось бы, ему абсолютно все равно, что за барьером бушует стихия. «Моя чувствительность к энергетическим потокам не так высока, как у вас, но в отличие от некоторых я не тратил время на сон или медитацию». При этом он посмотрел на моего заместителя. «В общем, я тут почувствовал на самой грани восприятия, что потоки магии, которые присутствуют в буйстве стихии, уже через 100 метров ослабевают, но ведь так не бывает, чтобы стихийное бедствие проецируется лишь на малой области продолжительное время, по сути оно должно занимать обширную площадь, чтобы охватывать часть пустыни, либо же уже давно должна была сместиться в другое место. Хаем, а сколько я проспал?» Проводя ладонями по лицу, поинтересовался у Криса. 5 часов 36 минут, заговорил, молчавший до этого Вестень. Снова он умничает. Нахмурившись, посмотрел на заместителя Крис. «Ты вообще слышал, что я только что тебе рассказал?» Обратился уже ко мне. «Конечно слышал, просто мне нужно понимать, какой отрезок времени прошел с момента начала. Если все так, как ты утверждаешь, то это очень и очень плохо. Позволь, Фауст, я дополню слова нашего друга». Спокойным тоном проговорил Вестень. «Я не совсем сидел без дела, как берется утверждать наш молодой друг и смог выявить очаг, а точнее направление, куда тянутся магические потоки. А что ты тогда сидишь весь такой спокойный, если уже успел все выяснить?» Недовольным тоном поинтересовался у зама Крис. «Смею заметить, друг мой, что кто бы ни был создателем столь сильного заклинания, он явно не собирается прямо сейчас на нас нападать. Смею предположить, что таким образом здешний заклинатель проверяет наши силы». «Какая еще проверка, что ты несешь?» Не унимался Крис. «Крис, хватит перебивать, дай Вестеню договорить». Прервал я товарища. «Продолжай». «Я смог подметить, что действие заклинания за все время не изменилось. Заклинатель, будь у него на то желание, попытался бы продавить воздвигнутый тобой барьер, но по каким-то причинам этого не сделал, поэтому смею предположить, что мы чем-то его заинтересовали, когда смогли укрыться от бури. Хаймэм, тогда не будем разочаровывать таинственного незнакомца». Тут же поднялся я на ноги, разминая затекшие от длительного бездействия тело. Охватив телекинезом область радиусом 70 метров, создал кинетический импульс, который разметал бесчисленное множество песчинок. Дестабилизированное заклинание тут же прекратило свое действие, явив нам красоты местной пустыни. «Солнце уже заходит, скоро похолодает», — подметил оглянувшийся зам. «Я думаю, холод — это последняя из наших проблем на ближайшую ночь», — посмотрел на своих спутников. «Вестень, в каком направлении тянутся потоки?» Протянув руку, Вестень указал направление, откуда тянулись магические потоки, и так как мы в целом были уже собраны, сразу же выдвинулись в путь. Вот уже порядка 4 часов окружающий пейзаж практически не менялся, да и не особо можно было что-то разглядеть в темноте. Я же тем временем, чтобы хоть как-то себя занять, игрался с песком, формируя незамысловатые фигуры, которые порой достигали 10 метров в высоту. Но делал это не забавы ради, а с целью повысить свой контроль в управлении телекинезом, который и без того за последнее время в значительной мере возрос. «Вот смотрю я на тебя, Фауст, и поражаюсь, насколько имбовая специализация тебе досталась. Будь у меня, не знаю, что он там собирался делать, будь у него моя специализация, но его прервал Аниец. Поистине поражаюсь подобным разумным, как ты, Кристофер». «Не понял», — обернулся к шедшему позади заместителю парень. «Тебе выпала честь владеть одной из сильнейших стихий, доступных разумным. Человек, что может обращаться молнией, двигаться со скоростью, что зрение даже средних по силам одаренных не способно за тобой уследить, и не могу вообразить, какие перспективы развития ждут тебя в дальнейшем, но при всем этом, ты опускаешься до банальной зависти». «Да это я так, мысли вслух, но блин, при всех своих способностях, я не могу вот так силой мысли разрушить чужое заклинание, а как он истреблял орков десятками, а то и сотнями. Да он сам себе армия, мне кажется, к концу испытания мы ему будем и не нужны вовсе, он сам прекрасно справится. Я считаю, что любая специализация сильна в перспективе, и нет какой-то идеальной, которая стоит над остальными, просто есть те разумные, кто движутся вперед, а есть те, кто смотрит им в спину и мечтают оказаться на их месте, друг мой. Прежде чем говорить подобное, сперва подумай и поставь себя на место тех, кто смотрит на твои способности и мечтают обладать ими, не превращайся в посредственность. Это ты меня сейчас так завуалированно оскорбил?» Повернувшись к Вестиню, поинтересовался Крис, между пальцев которого стали плясать маленькие искры, и в мыслях не было, выставив руки ладонями вперед, проговорил Аниец. «Просто хотел показать тебе оборотную сторону твоих слов, да задрал ты со своими заумными выражениями. Ты синее сам всегда ведешь себя так, будто перед тобой одни болваны. Эй, Крис, ты чего завелся?» Вынужден был вмешаться в их перепалку, так как был удивлен эмоциональному всплеску Криса, который зарекомендовал себя как спокойный и рассудительный человек. «Да ни хрена, бесит меня все, сколько ни старайся, а все одно, вы по-прежнему все так же недосягаемые. Скажи мне, Фауст, тебе же явно открылись знания, которые ты от нас скрываешь. Я помню тогда в оазисе, после прохождения испытания, ты минут 10 стоял с отрешенным видом, а потом всю дорогу шел задумчиво и ни с кем не разговаривая. Ах, вот он о чем, действительно, при прохождении одного из испытаний, наградой был не опыт, сфера или кредиты, как оно часто бывает, а знания. Даже не так, мне показали развернувшуюся картину, одной из планет, которая подверглась нападению и что может ждать Землю в будущем, а все довольно безрадостно, скажу я вам. Сценариев на самом деле более 10, и чтобы рассказать о каждом идет довольно продолжительное время, поэтому уделю внимание лишь двум, но которые встречаются чаще остальных. В первом случае, на обжитую планету или планеты, направляются несколько представителей, а точнее последователей хаоса. Да-да, вы не ослышались, мне также открылось понимание того, что система – это одна из величайших разработок сущностей, которых можно назвать в полной мере богами или создателями, которые придумали и разрабатывали ее тысячелетиями, чтобы хоть как-то противостоять всепоглощающему, безудержному хаосу, у которого в свою очередь имеется 26 аватаров, несущих его волю. Какие-то из них довольно разумные и даже образовали целые цивилизации, со своими хоть и безумными, но устоями, а какие-то аватары несут лишь разрушение все в новые и новые миры. Аватары по своей сути когда-то являлись обычными разумными, но сейчас этого уже никто не вспомнит, порой по внешнему виду нельзя даже сказать, к какой расе они именно относились, настолько исказилась их суть. Хотя о внешности рассуждаю я условно, крайне редко кому удавалось воочию лицезреть аватары и остаться при этом живым, ну или по крайней мере в здравом рассудке. Сами аватары крайне неприязненно относятся к тому, что их так называют, поэтому даже в их безумной среде они выработали какую-никакую, но и иерархию. По сути, все было довольно просто, каждый из них хоть и являлся проводником одной первостихии, но не был равен по силам своим братьям, поэтому еще десяток тысяч лет назад они собрались в одном из миров, который впоследствии перестал существовать, и провели состязание, по результатам которого присвоили друг другу номера от 26 до 1, где первый номер являлся сильнейшим из последователей хаоса. Остальным разумным хоть и открылось это знание, но даже слабейший из них был поистине невероятен в своих силах, способный уничтожить десятки тех, кого привыкли называть богами. Но что-то я совсем отклонился от сути своего рассказа. В общем, в зависимости от того, какой из аватаров будет пытаться захватить очередной мир, таким и будет чаще всего сценарий. Кстати, о двух я рассказал, лишь потому, что чаще всего, на захват молодых миров, отправлялся 9 и 21 номера, а у них был свой фетиш. Первый был повернут на некроэнергии, отчего сценарий в мире, куда он приходил, напоминал банальный зомби-апокалипсис с ноткой присутствия инферно и безумия среди коренного населения. Второй был более изобретательным, он воздействовал на магическое поле планеты, планет, по сути проводя инициацию каждого жителя, а после начинался настоящий хаос. Как мы знаем, абсолютного равенства и законности не существует практически ни в каком обществе, но порой обиженные и обделенные не обладают достаточной силой, чтобы предъявить свои претензии более сильным, но все меняется, когда слабый получает способность буквально сжечь, заморозить, расщепить своего обидчика. Но если рано или поздно, даже в таком порядке общество способно подстроиться под новые реалии, где правил бы более сильный и умелый, но тут мы не забываем, что инициатором данного мероприятия является хаос. Когда слабые умрут, а общество отойдет от первых потрясений, на Землю планомерно будет высаживаться десант последователей, в котором будут представители разных рас, но объединенные одной целью, устроить кровавую охоту. Здесь стоит уделить внимание самой системе, которая в сути своей не позволяет аватарам лично заявиться в миры, где уже имеются ее последователи, а точнее инициированные, поэтому тем и приходится действовать через других последователей. Но и система в данном случае ограничена и не может инициироваться сколько ей вздумается, поэтому и проводятся подобные испытания, где условно из 7 миров, которые ждет смерть, выжить представится хотя бы одной, если, конечно, победившие одаренные успеют или будут в силах дать отпор вторженцам. Тут мы подходим к тому, почему я не рассказал ничего своим друзьям, а все до банальности просто, сейчас я хочу сконцентрировать их силы на испытании, не желая дезморалить еще и тем, что все, что тут происходит, это лишь прелюдия перед тем, что нас ждет впереди. Ведь легионы хаоса включают в себя десятки раз миллионы одаренных, и сможем ли мы с ними справиться, определенно нет, если только у нас не получится заручиться поддержкой извне. Послушай, когда придет время, я обязательно поделюсь с тобой всем тем, что знаю сам. Поверь, я никогда бы не стал таить что-либо, если бы это могло нанести вред, тем более от самых близких моих друзей. Да тебе просто нравится, когда ты чувствуешь свое превосходство над окружающими. Как же, Фауст у нас самый умный, самый сильный, все он знает. Как же задрали эти твои постоянные нравоучения. Развитие, Крис, нужно мыслить шире, бла-бла-бла. Обескураженный словами своего друга, я тут же постарался просканировать его на наличие ментального воздействия, но тут он буквально сорвался с места, обращаясь молнией, после чего атаковал меня. Из-за эффекта неожиданности ему частично удалось меня достать, отчего левая часть тела сейчас напоминала жертву удара молнии. Даже мантия в месте удара перестала существовать, хорошо хоть она имеет свойство к самовосстановлению, но это заботило меня в данный момент в самую последнюю очередь. Сила моего друга была поистине сокрушительной, не успей откинуть его одним из фантомов, то быть мне зажаренным уже через секунду. Вестень, недолго думая, и сам обратился в поток всеиспепеляющего пламени, но так как не понимал, что произошло и как действовать дальше, так как удерживающих заклинаний в его арсенале крайне мало и любая из атак может травмировать нашего друга, которого на минуту данный вопрос о последствиях совсем не волновал. «Фауст, что произошло?» Растерянно поинтересовался Аониец искаженным из-за метаморфоз голосом, продолжая оставаться на месте, не решаясь перейти к активным действиям. Я попытался его просканировать, чтобы понять причину вспышки гнева, но он тут же меня атаковал, поэтому я не успел что-либо обнаружить. Это крайне пренеприятная новость. Думаю, что ответ мы сможем получить, если последуем за нашим другом, тем более направление его движения совпадает с направлением магических потоков. После того, как я откинул Криса, а точнее по сути воздействовал на то, чем он являлся в тот момент, он более не предпринимал попыток напасть, а просто-напросто скрылся в противоположном направлении. Левая рука и нога слушались плохо, при этом отзываясь вспышками боли, при попытках пошевелить. «Мне нужно немного времени, чтобы восстановиться», после чего достал из хранилища бутыль с зельем, созданным нашими алхимиками, при поддержке целителя. Первое выпитое зелье особого эффекта не оказало, но вот второе сняло хотя бы боль. Вернувший себе нормальный вид Вестень сейчас споро одевался, так как из-за воздействия его стихии одежда была тут же испепелена. К сожалению, найти одежду, которая бы могла выдержать жар огня одаренного, за все время у нас так и не получилось, поэтому заместитель постоянно носил с собой несколько комплектов запасной одежды. «Неважно выглядишь», — констатировал он очевидный факт. «Чувствую себя так же, как и выгляжу», — сидя на песке, ответил ему. «У тебя на лице и шее словно ветви древа раскинулись, рассматривая меня практически в упор», произнес Вестень. «Что?» – переспросил зама, не понимая, что он имеет в виду. «Какие еще ветви?» «Вот возьми», – протянул он мне небольшое зеркальце. Ужас, на покрасневшем лице были видны следы от недавних ожогов, но вот если посмотреть обширней, то можно было увидеть, как от шеи к лицу словно тянутся ветви дерева. «Да уж, оставил он мне след на память, обязательно поблагодарю его при следующей встрече». «Не торопись винить и сердиться на нашего друга, Фауст. Уверен, что сам он никогда бы так не поступил. Прежде чем делать выводы, необходимо разобраться в причинах. Головой я это понимаю, но это не меняет возникающей внутри злости на Криса. Ладно, необходимо выдвигаться, мало ли что он еще может натворить». Поднявшись на десяток метров над землей, убедился, что заместитель также воспарил в воздух, руки и ноги которого были объяты пламенем. Спустя десяток минут, перед нашими взглядами предстал нет, не величественный замок, или чужое поселение, а то, что ни за что не будешь готов встретить посреди песчаной пустыни. Пред нашими взглядами предстал участок земли не более 300 квадратных метров, на котором поверх песка стояли бархатистые диваны, кресла, стол, что ломился от обилия еды поверх него. Особенно на данной картине выделялся разумный, что внешне походил на драксанца, с той лишь разницей, что цвет его кожи был более светлым. Сам он вальяжно восседал в одном из кресел. Само по себе увиденное казалось каким-то сюрреалистичным. Только представьте себе праздный зал какого-нибудь богатого аристократа, который внезапно перенесся прямиком в пустыню. Но стоит подметить, что песок при всем этом даже не коснулся мебели, как и самого одаренного. Вот и наш друг. Эта вестень говорила Крисе, который с отрешенным видом стоял подле мужчины, что замерли уважаемые. «Проходите, проходите, скорее располагайтесь, я уже вас заждался», с улыбкой произнес он, демонстрируя нам небольшие клыки. «Ну и долгие же вы, ребята, я уж думал, придется тут в темноте вас дожидаться», продолжал скалиться одаренный. «Отпусти нашего товарища, тогда и поговорим», ответил ему, не разделяя веселого настроения. «Это вы о нем?» Протянув руку вправо, проговорил он. Крис тем временем встал на четвереньки, подставляя голову под ладонь мужчины. «Какой внушаемый и послушный мальчик!» Картина стоящего словно покорная собака друга и покоящейся на его голове руки одаренного вызвала во мне вспышку гнева, но понимая, что могу сделать только хуже для Криса, продолжал оставаться на месте, подавляя свои эмоции. «Что ты хочешь от нас?» – спросил у него. «Явно ты устроил этот спектакль не просто так. Что хочу, что хочу?» – казалось бы, задумался он. «Точно, есть хочу. Да и вы наверняка проголодались в дороге, присаживайтесь скорее к столу». В следующий миг, переместившись на стул, что располагался во главе стола, приглашающе махнул он рукой. Крис тем временем продолжал стоять на четвереньках. «Ну же, не заставляйте меня каждый раз вас упрашивать», улыбаясь, поторопил нас неизвестный. Не желая злить явно непростого одаренного, мы с Аонийцем проследовали к столу, после чего разместились уже за ним. «Как видите, обслуги я с собой не взял, неужели ждете, что я буду за вами прислуживать? Давайте, налегайте, а уже после и поговорим», сказал он нам, сам тем временем, взяв целую ножку неизвестного животного и откусив от него здоровый кусок. Есть в подобной обстановке не хотелось совершенно, но опять же пришлось играть по правилам одаренного, мало ли, что взбредет к нему в голову. Лезть к нему в голову опасался, так как тот явно являлся не слабым менталистом, раз смог захватить разум Криса на таком расстоянии, да и сам парень являлся не самым слабым одаренным. Спустя 10 минут, я все же не выдержал и снова поинтересовался мотивами мужчины. «Так ты ответишь, что тебе понадобилось от меня и моих друзей. Как тебе сказать, конечно, Аонийец довольно интересный экземпляр, но магия огня фи, так банально», закатил он глаза. «Меня заинтересовал именно ты, дружок. Не удивляйся, не удивляйся, мне прекрасно известно все о каждом из вас. Ты являешься кем-то из организаторов испытания?» Снова задал ему вопрос, чтобы понимать, кто перед нами сидит. То, что это не кто-то из участников, было довольно очевидным. «Нет, нет, не пытайся меня оскорбить подобным образом, сравнив меня с...» Тут было не совсем понятно, что он имел в виду, совершив непонятные пассы руками. «Эта кучка идиотов ограничена в своих действиях, им запрещено лично являться пред ясные очи участников местных забав. Меня можете звать Оберон, но чаще всего разумные зовут меня 10. Улыбнувшись, ответил он. Стоило ему произнести цифру, как мое тело покрылось холодным потом, а во взгляде прослеживался уверен стал отражаться страх. Вестень по понятным причинам не понимал моего поведения, поэтому смотрел на меня с непониманием, но поступая разумно, продолжал хранить молчание. «О-о, вижу, тебе уже известно обо мне», снова откусив часть ноги, констатировал факт Оберон. «Не думал, что даже таким малышам, как вы, рассказывают о нас. Действительно, мне известно, кем вы являетесь». Перешел на «вы», желая проявить большую учтивость. Все же все последователи Хаоса славились переменчивостью в настроении, не хотелось нечаянно его разозлить. Чем мог заинтересовать недавно инициированный одаренный, аватар великой стихии? Видел Аонийец, как может поменяться отношение. Вот она репутация. Казалось бы, получая особое удовольствие, проговорил аватар хаоса, важно подняв указательный палец вверх. Что же мне нужно? Сделал вид, будто глубоко задумался десятый. Да пустяки, кем бы меня ни считали смертные, разоритель, убийца, психопат и далее, я своего рода являюсь коллекционером, да, не делайте такие удивленные лица. Не всем моим братьям нравятся лишь битвы, все эти реки крови, пытки, стоны и муки разумных, но не будем о них, это уж вам точно ни к чему знать. Так вот, я коллекционирую одаренных и знаешь что, за 1500 лет, как переключился на подобное хобби, мне так и не довелось заполучить в свою коллекцию настоящего манипулятора. Уж больно редкие вы экземпляры, я бы сказал штучные. КХМ, закашлялся я, если не секрет, как вы поступаете с экземплярами в своей коллекции, сам морально уже был готов к худшему. Да какой уж там секрет, все просто, они все до единого принадлежат и служат мне. Непонятно почему рассмеялся Оберон, у меня знаешь ли множество миров, а я всего один такой, но работать как говорится надо, вот посылаю их выполнять мои маленькие поручения и не очень поручения. Вы хотите забрать меня с собой? Спросил у него, догадливый, но к сожалению сейчас этого сделать не могу, эта сучка не позволит мне подобного, увы и я не всесилен. Пожав плечами, наигранно сокрушался аватар, да и ты еще лишь личинка нормального мага, слишком хиленький, хотя должен признать довольно сильная личинка, особенно с учетом, когда произошла твоя инициация. Знаешь ли уж очень я переживаю, что при инициации хаосом, твоя редкая тушка может не выдержать, еще с ума сойдешь, тогда зачем ты мне такой будешь нужен? Пожал плечами десятый, это Гарон у нас собирает у себя тех, кого охватило безумие. Меня подобное не привлекает, знаешь ли, с такими даже поговорить ни о чем, то же самое, что собаку завести. Тогда почему вы решили поговорить со мной сейчас, не лучше бы было сделать это после прохождения испытания, а вот и нет, не лучше. Вдруг ты подохнешь, а мне не улыбается еще одну сотню-другую лет искать подобный экземпляр. Я молчал, потому как ждал, что скажет Оберон, мне по-прежнему были непонятны его мотивы, зачем он захватил разум Криса. Хотя что еще можно ждать от одного из аватаров хаоса? По сравнению с другими, он конечно более чем адекватный, ну по крайней мере из того, что мне известно. Ладно, раз все манеры были соблюдены, перейдем непосредственно к делу. А ну-ка протяни мне свою руку, будь хорошим мальчиком. Видя, что я не тороплюсь выполнять требуемое, он поторопил меня. Ну же, неужели ты хочешь заставлять ждать будущего хозяина? Выполнив требуемое, моя рука была тут же зажата, казалось бы, стальным захватом. После чего уже второй раз за день я почувствовал сильнейшую боль в левой руке. Постаравшись отдернуть ее, у меня ничего не вышло, Оберон держал меня хоть и расслабленно по виду, но высвободить руку казалось делом нереальным. Ну вот и все, теперь то ты от меня никуда не денешься. Рассмеялся аватар, вы подвержены влиянию особого семени хаоса. Срочно явитесь в обитель света. Внимание инициированному. Если вы в течение 2 дней не явитесь для прохождения процедуры очищения, за вами явятся представители ордена скверны для проведения ритуала аннигиляции. Положительные эффекты. Действие всех навыков и способностей увеличено на 15. Отрицательные эффекты. Легкое безумие. У каждого оно проявляется по-своему. А ну сгинь. Махнул рукой Оберон, после чего уведомления пред глазами тут же пропали. Не переживай, никто к тебе не явится, но настоятельно не рекомендую попадаться на глаза этим ребятам. С улыбкой ответил мне аватар. Ох, хорошо посидели ребята, но дела знаете ли, никак не могут там без меня и так непозволительно долго вас прождал. Встал он из-за стола. Смотри мне, Фауст, не пытайся спрятаться, теперь я тебя везде найду. Погрозил он мне пальцем. Постойте, а как же наш друг? Прежде чем он ушел, успел поинтересоваться я. Точно, совсем забыл. Приподняв правую руку указательным пальцем вверх, воскликнул он. Этот слабак вам ничем уже не поможет. После чего щелкнул пальцами правой руки, а тело Криса тем временем превратилось в песок, осыпаясь и дополняя собой здешнюю пустыню. На глаза навернулись слезы. Хоть казалось, что чувства мне уже были чужды, полное отчаяние охватило меня, когда буквально в следующий миг оказался рядом с местом, где еще недавно находился уже бывший друг. Осыпающийся сквозь пальцы песок приносил чувство горечи и печали, хотелось своими руками растерзать хаосита, но обернувшись не увидел того на прежнем месте. Тварь, я лучше сдохну, Чем буду служить подобному ублюдку? Сотрясал воздух своими криками, я много что еще кричал, но замолчать меня заставила рука Аонийца, что легла мне на плечо. Хватит, Фауст, ты ему ничем не поможешь, нам необходимо возвращаться. Ахахахах, ну ты и забавный парень, раздался в голове задорный смех Эберона. Забирай своего дружка, а вот ругаться больше не советую, а то знаешь ли, я могу с тобой и без языка общаться. Тут же справа на одном из диванов материализовался Крис, который в данный момент находился в бессознательном состоянии. Ну и урод, конечно, этот Эберон, лишь подумал я, опасаясь произносить мысли вслух, однако обрадованный тем, что друг смог пережить эту встречу. Вестень, что стоял рядом, также выглядел обрадованным внезапному воскрешению друга, хотя порой мне казалось, что Аонийец не способен испытывать эмоций. Вот теперь действительно пора домой.